Глава 32. Копия. Утро наступило как-то незаметно. Кажется, что только лег, начал ворочаться, устраиваясь поудобнее, и вот тебя уже будет пиликающее сообщение на телефоне. Интересно, это Олеся что-то выяснила или пора на работу? Жаль, но все-таки второе. Шварц, видимо, назначенный моим куратором, скинул список. 21 из 25 общеизвестных нор. Если честно, я думал, что мне выделят точно меньше 10, дабы не набрал достижения. Но уже в первом логове я понял, что тот, кто составлял список, разбирался в этом вопросе точно лучше меня. Скелеты Константина как раз добили последнего болотного гоблина из стаи, занявшей бывший детский сад, когда я получил достижение, расставившее все по своим местам. Зачистка природных нор – 2 из 10. Видимо, в пошедшую мне в зачет двойку вошли еще и присягнувшие мне на верность сквоглы. А вот грязевые монстры из метро и скелеты с железной дороги оказались в другом рейтинге. Зачистка темных нор – тоже 2 из 10. В общем, готов зуб дать, что остальные норы в моем сегодняшнем списке подобраны именно так, чтобы десятку я ни в одной категории набрать так и не смог. Впрочем, у меня еще есть и белые, неизвестные людям логово, так что, может быть, что-то в итоге и выгорит. А вот с моим развитием все было совсем уж безрадостно. Несмотря на помощь в сражении с гоблинами, мой уровень застрял на отметке 29, и, похоже, как и говорил Константин, до зачистки 10 нор дальше я продвинуться не смогу. Но это еще ладно, к такому я был готов. Что гораздо обиднее, моя новая стихия, обман, тоже не думала развиваться. Не знаю, в чем именно тут дело. Я пробовал считывать эмоции союзных людей и монстров. Я делал то же самое с врагами во время драки. Ничего не помогало. Идем дальше. Выданный нам провожатый от корпорации назвал следующий адрес. Может, все же представишься? Я попробовал разговорить этого молчаливого блондина, приехавшего к нам с рассветом. Но тот, как и все разы до этого, лишь молча пожал плечами. Константин с тенью тут же бросили в мою сторону взгляды, как бы предлагающие вмазать кое-кому неразговорчивому. Но я покачал головой. Не время сводить счеты. На первую нору у нас ушло минут 30, впереди еще 20 таких же. Даже без учета дороги, это 10 часов времени. Так что надо бы ускориться. В следующей норе нас встретили ящеры. Потом были кабаны. Честно, стадо плотоядных свинушек с клыками — это было последнее, что я ожидал увидеть, открывая дверь на заброшенном складе. «Предлагаю вам присоединиться к моей армии». Я говорил эту фразу в четвертый раз, но опять в ответ мне лишь злобно хрюкнули. «Ничего, я не для свиней стараюсь. Уверен, рано или поздно мне опять попадется нора с нежитью, и тогда, с помощью Константина, можно будет попробовать убедить их примкнуть к рядам моих союзников. И чтобы ни у кого не возникало ассоциаций с каким-нибудь разрушителем, лучше с самого начала изобразить себя этаким дипломатом. Змеелюды! Я открыл дверь пятой норы, и тут у меня неожиданно появилась идея относительно развития обмана. Я использовал копию в мирное время и во время боя, но никогда не делал это в пограничный промежуток времени. Ведь это же самое логичное продолжение для проверки различных стратегий. «Сжигаю их баррикады, а дальше все вместе, как раньше?» Константин подошел ко мне поближе и бросил быстрый взгляд вниз. «На этот раз попробуем немного другую стратегию». Я начал говорить и тут же отметил, как напрягся наш провожатый блондин. «Значит, ему приказали отслеживать все необычное?» «Я просто спущусь вниз один и попробую к ним подкрасться». Еще пару дней назад я ни за что бы не решился на такую глупость. Но сейчас я точно знаю, что надгробие работает и меня подстрахует, и, главное, я уверен в себе. От моей косы уже умерло несколько десятков монстров. И пусть кто-то мог бы сказать, что я слишком самоуверен, на самом деле, я теперь просто знаю себе цену. И змеи-люды, среди которых нет никого, даже редкого золотого уровня, мне точно не противники. Копия эмоций. Еще с улицы я использовал свою новую способность, настоящего чуть впереди основных сил разведчика Змеелюда. Спокойствие. Нет, оно только на поверхности. Ищу дальше. Неуверенность, страх перед неблагодарными людьми, которые хотят его убить. Еще глубже. Уверен, там есть что-то еще. Точно. Главный императив, основу личности и характера, можно сказать, смысл жизни – убить всех вторгшихся на землю богов и не дать им тут закрепиться. Я потратил, наверное, минут 5, а то и более, чтобы все это считать, но в итоге внутри родилось какое-то чувство общности с этим монстром. Я ведь тоже делаю вид, что спокоен, но при этом внутри нет уверенности, что всех моих подстраховок окажется достаточно, чтобы выжить, пойди что не так. Есть и страх перед сильными врагами, и желание расправиться с богами. Правда, не потому, что последнее – это вбитый мне на подкорку приказ, а совсем по другой причине. Просто что-то мне подсказывает, что сущности такого уровня не потерпят конкуренции, а я уже почувствовал вкус силы и не собираюсь останавливаться. «Вокруг тебя как будто серая пелена появилась», – обрадовала меня тень. «Ага, значит, не зря старался». Значит, синхронизация с монстром через эмоции что-то дает. Жаль только, что на этот раз никаких надписей не появилось. И со всеми особенностями нового, открытого мной только что состояния, придется разбираться исключительно на практике. «Не мешайте!» Стараясь не сбить появившуюся ауру, я постарался удержать пойманный настрой и медленно двинулся вниз. 30 шагов до Змеелюда, 20... По идее, ему бы уже давно пора или напасть на меня, или отступить к своим. Но он лишь стоит на месте, да иногда водит головой из стороны в сторону. Вот же чертова ирония судьбы. Навык с названием «скрытность» и не думает меня скрывать, зато, похоже, с помощью копирования мне все же удалось добиться нужного эффекта. Ну что, подхожу вплотную и срубаю голову? Или «я же кот». Лучше зайти с другой картой и попробовать сорвать приз получше. «Покорись мне, Змеелюд!» Раз уж мы теперь на одной волне, то, может быть, этого и хватит, чтобы продвинуться дальше по пути разрушителя и обойтись без того самого слова, что всем так не хватает.